Глава 22. Затем Иисус призвал племена Рувима, Гада и половину племени Манассии и сказал им: «Вы исполнили все, что повелел вам Моисей, раб Господа. Вы слушались всех моих повелений. Долго, вплоть до нынешнего дня, вы были вместе с остальными израильтянами, исполняя веления Господа, вашего Бога. Теперь, когда Господь ваш Бог выполнил свое обещание и даровал им мирную жизнь, вы можете вернуться домой, в свои владения за Иорданом, которые вам дал Моисей, раб Господа. Но вы должны строго соблюдать и исполнять закон, выполнять все, что повелел вам Моисей, раб Господа. Вы должны любить Господа, вашего Бога, следовать Его предначертаниям, исполнять Его повеления, хранить Ему верность и всю жизнь служить Ему всем сердцем, всей душой». Иисус благословил их и отпустил. Они отправились домой. Одной половине племени Манассии Моисей дал землю в Башане, а другой половине этого племени Иисус дал землю к западу от Иордана рядом с остальными израильтянами. Отпуская их домой и благословляя, Иисус сказал: «Вы возвращаетесь домой богатыми. Теперь у вас много скота, много серебра, золота, меди, железа и одежд. Разделите с братьями добычу». Расставшись с остальными израильтянами и покинув селом, что в Ханаане, племена Рувима, Гада и половина племени Манассии отправились домой, в Галаад, в свой надел, которым они владели согласно повелению, данному Господом через Моисея. Придя к Гелилоту, что у Иордана в Ханаане, племена Рувима, Гада и половина племени Манассии построили там у Иордана огромный жертвенник. Слух об этом дошел до остальных израильтян. Они узнали, что племена Рувима, Гада и половина племени Манассии построили жертвенник на границе Ханаана, в Гелилоте, что у Иордана, на Израильском берегу. И тогда вся община Израиля собралась в Силоме, чтобы идти на них войной. Сперва израильтяне послали в Галаад к племенам Рувима, Гада и половине племени Манассии священника Пинехаса, сына Элиазара. Вместе с ним отправились 10 из вождей общины из разных родов. Каждый представлял одного из племен Израиля. Каждый был предводителем одного из родов племени, представлял один из кланов Израиля. Прибыв в Галаад к племени Рувима, Гада и половине племени Манассии, послы сказали: «Так говорит вся община Господня. Почему вы изменили Богу Израиля? Зачем отступаете вы от Господа? Построив свой жертвенник, вы восстали против Господа. Неужели мало нам преступлений пиорских? Мы до ныне еще не очистились от этих грехов, за которые всю общину Господню постигла кара. Вы отступили от Господа. Сегодня вы восстали против Господа, а завтра его гнев обрушится на всю общину Израиля. Если страна, которой вы владеете, осквернена, то переходите сюда, во владение Господа, где стоит скиния Господня, и возьмите себе землю здесь, у нас. Но не поднимайте восстание против Господа, и нас соучастниками не делайте. Не стройте себе другого жертвенника вдобавок к жертвеннику Господа, Бога нашего. Ведь когда Ахан, сын Зераха, согрешил и нарушил заклятие, то гнев Божий обрушился на всю общину Израиля. Многие, не он один, погибли из-за его греха». Племена Рувима, Гада и половина племени Манассии отвечали главам кланов Израиля: «Господь Бог богов. Он знает, в чем дело, и пусть израильтяне тоже знают. Если мы согрешили, восстали против Господа, пусть не защищает Он нас отныне. Если мы построили этот жертвенник, чтобы, отступив от Господа, совершать на нем всесожжение, возносить приношения и пиршественные жертвы, да покарает нас Господь. Но нет, мы построили его по другой причине. Мы боимся, что в будущем ваши потомки скажут нашим потомкам: «Что вам до Господа, Бога израильтян, о племена Рувима и Гада? Господь сделал Иордан границей между нами и вами. Господь не ваш Бог». И тогда по вине ваших потомков наши потомки перестанут чтить Господа. Вот мы и решили построить этот жертвенник, но вовсе не для всесожжений и пиршественных жертв. Пусть он будет для нас с вами и для наших потомков свидетельством того, что мы тоже можем служить Господу, совершать всесожжения и возносить пиршественные жертвы. Теперь уж ваши потомки не смогут сказать нашим потомкам: «Господь не ваш Бог». Мы решили, если в будущем нам или нашим потомкам так скажут, то надо будет дать такой ответ: «Взгляните на это подобие жертвенника Господнего, которое воздвигли наши отцы. Оно не для всесожжений и жертвоприношений, оно свидетельство для нас с вами. Но не бывать тому, чтобы мы восстали против Господа и, отступив от Него, построили вдобавок к тому жертвеннику Господа Бога нашего, что стоит перед скинией, еще один жертвенник для всесожжений, приношений и пиршественных жертв». Священник Пинехас и сопровождавшие его вожди общины, главы кланов Израиля, обрадовались, услышав от племен Рувима, Гада и Манассии такой ответ. Священник Пинехас, сын Элиазара, сказал племенам Рувима, Гада и Манассии: «Теперь мы знаем, что Господь нас не покинул. Раз вы не изменили Господу, то Господь не станет карать Израиль». Расставшись с племенами Рувима и Гада и покинув Галаад, священник Пинехас, сын Элиазара и вожди общины возвратились в Ханаан к израильтянам и рассказали им, в чем дело. Израильтяне обрадовались, они благословили Бога и не стали воевать с племенами Рувима и Гада, не стали разорять их страну. Племена Рувима и Гада дали этому жертвеннику имя. Они сказали: «И для нас, и для вас этот жертвенник будет свидетелем, что наш Бог — Господь».